Я с большой радостью предоставляю слово Ивану Николаевичу о практике взаимодействия общественных инициатив с органами власти. Иван Николаевич, пожалуйста. Поприветствуем. Да, спасибо большое, Андрей Аркадьевич, за такие красивые, приятные, теплые слова. Я так маленько, пока все что-то подходят, буду так это в тему входить. У меня же, как и у всех нормальных людей, час, да? Я правильно понимаю? Да, спасибо. Нормальных полтора. Как это? У великих полтора. У меня час. Вот. Итак, товарищи, коллеги, я сегодня хотел на самом деле рассказать о нашем опыте, да, взаимодействия с официальными структурами нас как общественников. Но тут такая тема интересная, вот, задают, предыдущие спикеры задали, да, которая касается, ну, скажем так, психологии человека, психологии общественной деятельности и вообще психологии и способности отдельно взятого человека брать на себя ответственность, которую от него как бы современная культура не требует. Ну что имеется в виду? Что, то есть, всем понятно, что надо зарабатывать деньги, кормить семью. А есть люди, которые готовы идти дальше. Сейчас, секунду, пожалуйста. Вам помочь что-нибудь, товарищи? Ну теперь уже это, надо было отложить. Да, у нас просто вот по такому волшебному какому стечению обстоятельств наш появился баннер здесь. Вот, видимо, это какой-то знак, наверное, здесь же много любителей, да, таких эзотерических знаков, вот он появился. Итак, я продолжу. Смотрите, товарищи, у меня тема будет немножко такая, ну, скажем, требующая, наверное, участия, что ли, зала. Я позволю себе маленько формат изменить, я не буду просто показывать презентацию и говорить о чем-то, да, а если, очень будет хорошо, если будут возникать вопросы в процессе. Потому что вот, теорию какую-то давать мне смысла большого нету. Здесь очень много таких великих теоретиков и великих людей, которые уже знают гораздо больше меня в этом аспекте. Но я как раз как бы хотел в своем выступлении затронуть нашу практику. Возможно, кому-то это будет интересно на других территориях реализовать. Либо у себя, либо прийти к нам в Иркутске, да, и мы могли бы какую-то кооперацию организовать. Вот хотелось бы вот на эту тему немножко побеседовать. Ну, если бы, как бы, я бы хотел научно сказать или какую-то научную работу готовил, да, то как раз бы тема моего выступления была такая. Роль и возможности общественных инициатив в развитии государства и общества. То есть, по большому счету, это, ну, такая квинтэссенция моего опыта последних лет 10-15. Хотелось так коротко об этом рассказать. Откуда все это пошло вообще? Откуда такая, ну, как бы, задача, что ли, появилась? А когда-то пришел вопрос такой интересный, а может ли обычный человек, не обладая серьезным ресурсом каким-то, финансовым, организационным, административным, инфраструктурным, еще каким-то, может ли обычный человек влиять на себя, на свое окружение и вообще на все процессы, которые происходят вокруг него? То есть все же часто говорят, что вот у нас там, не знаю, власть не та, у нас там кто-то виноват, у нас еще какие-то проблемы внешнего характера. А вот хотелось разобраться, а один человек, который поставил себе некие задачи во внешней среде, а может он их достичь, не обладая каким-то огромным, уже сформированным в текущий момент ресурсом. Вот. И вот, собственно, проходя вот этот путь, мне приходилось, наверное, в 10-15 проектах участвовать общественного плана. И как бы у меня какая-то своя такая вот видение уже, ну, свой опыт, свое видение на эту тему появилось. И вот сейчас, собственно, хочется об этом чуть-чуть сказать. Так, ну, обо мне здесь, я думаю, знают большинство, что я занимаюсь общественной деятельностью, немножко предпринимательской там, ну, и так дальше. Вот. Начну с того, что вот большинство людей, не большинство, но многие очень люди, да, они как это считают, что вокруг много зла, либо вокруг много проблем, которые связаны не с ними в первую очередь, а с каким-то несовершенством окружающего мира, либо с злыми людьми, которые хотят всем много зла причинить. Вот. Но одна из проблем, которую вот я хотел обратить внимание, да, что вообще-то говорят, добра на земле большинство, да, но, а зла 1%. Это как бы фраза, она там в разных интерпретациях у разных людей, да, но это зло очень хорошо организовано. Вот. И, соответственно, мне приходилось сталкиваться с тем, что очень много у нас на каждой территории есть хороших людей, которые хотят делать хорошие вещи, но почему-то они это делают как-то малоэффективно, либо они, ну, скажем так, не развивают какие-то крупные проекты. Вот я сейчас приведу пример, да, чтобы вообще вот найти ответ на вопрос, который я озвучил, может ли один человек что-то сделать. Вот что мне пришлось в своей жизни, ну, с какими явлениями столкнуться? Во-первых, мне пришлось активно принять участие в местном самоуправлении. Вот я не знаю, может кто-то как бы согласится, что у нас большинство людей свою ответственность вообще доводит вот до границ своего жилища в лучшем случае. Вот. И, соответственно, все, что происходит за пределами забора или за пределами двери квартирной, никого не интересует. И вот мы столкнулись с каким явлением? Мы даже посчитали статистику на эту тему. То есть надо было... Вот я в процессе постройки дома, мы переехали в новое место, да, то есть я говорю сейчас про местное самоуправление, там, про несовершенство власти и про все. Мы переехали в новое место, и у меня рядом с домом, где строится мой дом, оказалось, что в 19 метрах находится помойка. И вот все люди, которые живут вокруг, они на это как-то не обращали внимания. Я просто вот подхожу, и у меня начинает лампочка красная гореть. Я не могу понять, почему вот здесь вот крысы, собаки и все это разносится мне под, ну, прямо вот рядом со мной. И когда я обошел всех соседей, выяснилось, что ну, вроде как вот так всегда было, и оно так всегда будет. Ну, то есть такая позиция у людей выработалась уже. Ну, вроде же, что ты здесь суетишься, что тебе больше всех надо. Вот. И, соответственно, через, наверное, год только удалось этот вопрос решить. То есть официально пришлось там доказывать, геодезистов вызывать и много чего еще делать. Но это как бы решение, которое, после которого все соседи начали вышли, поаплодировали и сказали, ну, наконец-то вот оно произошло. То есть вот что-то вот свершилось вокруг. А по сути это, ну, это же ничего не стоило, ни в деньгах, ни в чем. То есть это один человек может спокойно изменить эту ситуацию. Просто немножко давить на те рычаги, которые доступны. Доступны причем каждому из нас. Чисто информационного плана рычаги. Вот. Какие еще здесь могут быть примеры? Ну, понятное дело, что по местному самоуправлению, да, это взаимодействует местная администрация. Этот слайд, наверное, не тот, я просто это сейчас дойду до него. Вот. То есть, когда мы. Вот я еще один пример такой же живой приведу. У нас в поселке, ну, в котором я живу, там, коттеджем, там 250 домовладений. Когда возникает вопрос, нужно выйти залить корт, там просто мужикам выйти там на полдня, залить корт его, либо почистить. Как вы думаете, кто знает, сколько человек в среднем выходит? Мы прямо записывали. 2,5, да, правильно сказали. Ровно 2,5 человека. То есть небольшой как бы срез, да, можно понять, сколько это в процентном соотношении вообще от мужчин, которые на территории проживают. Ну, то есть это 1%, грубо говоря, у нас людей готовы просто, не ожидая какой-то поблажки, не ожидая какого-то там, не знаю, оплаты или еще какой-то похвалы или грамоты, выйти что-то сделать. То есть 1% людей. Мы сейчас живем в такой ситуации, по факту оказались, что у нас 1% людей – это активные люди, которые что-то готовы сделать. Но здесь написано, да, что вроде там 1% как бы тоже зла достаточно для того, чтобы какие-то дела делать. То есть нам нужно этот 1% просто хорошо организовать самим, чтобы какое-то там движение с нашей стороны тоже шло. То есть это вполне достаточно, этого процента. Только нужно понять, что делать. Вот. Что здесь еще? Какие такие, скажем, примеры я сейчас хочу вам привести, ну, чисто вот из нашей практики. Возможно, просто кому-то это откликнется, да, и мы потом в промежутках там можем пообщаться, я как бы расскажу подробнее. Вот. Кстати, я попробую поменьше занять времени, потому что хочется, чтобы у нас мероприятие было компактное, да, и мы могли там неформальное вообще не уделить больше внимания и каким-то дополнительным мероприятиям там такого развлекательно-отдыхательного характера. Вот. Что еще чем мне еще приходилось заниматься? То есть я сначала вошел, а затем переучредил Совет отцов от Иркутского района. Есть такая организация, Совет отцов Иркутского района, просто чтобы понимать, почему это захотелось сделать. А вот как раз, когда понятно стало, что у нас 1% всего мужчин берут на себя какую-то ответственность, да, и... Кстати, такая же точно, нет, не такая же статистика, мы фиксировали в школе. В школе учатся, у нас, в которой учатся у меня вот старшие, дети старшие, учатся порядка 2500 человек. Когда мы кидаем клич, что давайте создаем совет отцов для того, чтобы совет отцов мог воздействовать вообще на детей, на подростков, на среду, мог оказывать какое-то влияние такого мужского плана, сколько человек пришло на первое собрание? Ну, меньше 10, это точно. То есть, условно, там 2000 отцов, ну, может, поменьше чуть-чуть, там 1500, но 10 человек собралось. То есть это вот наша реальная статистика сегодняшняя. Вот. И, то есть, второй опыт, который я получил, ну, такой дополнительный, это вот совет отцов, это мы его полностью изучили, как он работает. Мы создали ассоциацию советов отцов Иркутской области и создали некоммерческую организацию, которую назвали «Совет отцов Иркутского района». У нас, кстати, один из учредителей, он там Дмитрий сидит, то есть наш товарищ, очень хороший, активный человек. Вот. То есть возможность вторая, да, воздействие какая-то. То есть есть такие организации, которые могут как-то пробуждать людей, что ли, на активные действия. Вот. Кроме этого, я вхожу сейчас в общественный совет при Министерстве образования Иркутской области. Я являюсь региональным координатором такой общественной организации, как «Общее дело». Я думаю, знакомы, слышали, да, то есть это вот очень такая тематика, относящаяся к трезвости. И более того, когда мы как бы задались вопросом, а как воздействовать может один человек на систему, на большую, да, инертную, выяснилось, что неплохо бы изучить практики вообще, кто как на каких территориях работает вообще, что сделано до нас. Это один из принципов вообще, это такой проектной деятельности в правильном исполнении. То есть сначала мы ищем проблему, с которой мы хотим работать, а дальше исследуем, а кто эту проблему уже решал и где. И вообще, может, это вообще новая эта проблема, или мы сейчас велосипед изобретаем и можем просто взять готовое какое-то решение, эту проблему решить у себя на территории. То есть мне вот не нравилось, что у нас, допустим, высокое потребление там у всех ядовитых веществ. У нас Виктор профессионал здесь сидит, я просто говорю о том в своем коротком опыте, как я вот там работал. То есть мы исследовали, что есть готовая уже такая мощная, работающая 10 лет общественная организация «Общее дело». У них есть хорошие фильмы, хороший контент, у них есть опыт. И они дают возможность, пройдя определенное обучение, заходить в школы и работать с детьми. Ну, отличный опыт, мы можем это брать. Это, кстати, тоже чисто некоммерческая общественная структура, которая не была в начальном своем каком-то стадии развития кем-то профинансирована. Это общественная инициатива. Ну, то есть это тоже говорит о том, что решения как бы разные есть здесь. Вот. То есть я там около года занимался активной деятельностью, потом ушел в другие проекты. У нас вот сейчас региональный координатор организации «Общее дело» тоже здесь сидит, вот наш товарищ Илья Пронин. Это очень такой интересный человек. Если кому-то интересно, да, это как бы работа этой организации или сотрудничество, можно сразу напрямую подходить, разговаривать и пожалуйста. То есть, возможно, какое-то у нас взаимодействие с вами родится здесь. Вот. Также за этот период, который я указывал, там мне удалось больше, я посчитал сегодня специально, более 100 выступлений на различной аудитории провести. То есть эти выступления касались и здорового образа жизни, и управления, и еще нескольких тем, которые меня больше всего интересовали. То есть это были аудитории и детей, и студентов, и силовых структур, и родителей, и вот советы при школах, советы отцов, и немножко даже там с чиновниками удалось поработать, но как бы такие вот разные аудитории, опыт интересный, да, но я сейчас профессионально этим не занимаюсь. Вот. И что, какое интересное такое наблюдение, да, вот исходя вот из всего вот этого, такое выкристаллизовалось, да, появилось. Но то, что я сказал, что большинство людей в своей жизни чаще ищут причины, а не возможности. Это у нас беда бедовая, да, вот это вот, знаете, да, то, что у нас в любом, как там, в любых делах при максимуме сложности подход к проблеме, в общем-то, один. Желание – это множество возможностей, а не желание – множество причин. То есть человеку проще найти причину, почему у него что-то не получилось, чем исследовать вот тот рой возможностей, который находится рядом. Ну и здесь как бы выходим на такую, сейчас я посмотрю, мне здесь или нет. Нет, наверное, не здесь. На такую проблему, вот, которая сегодня уже была, сегодня и до этого была озвучена, как субъектность человека. И вот здесь вот у меня на самом деле хотелось бы даже, наверное, не то чтобы позадавать вопросы, а просто хотя бы, может, какое-то живое мнение будет на эту тему. То есть субъектность человека, вот вообще, что это такое, откуда она возникает? Это врожденное качество или все-таки приобретенное? Вот такой вопрос, вроде бы простой, казалось бы, но возникает же вопрос, а что такое, да, как бы субъектность вообще? То есть, когда, как какой-то человек может сказать, что он может решить там какую-то глобальную проблему вообще? Когда он готов начать это делать и как он вообще должен ощутить себя, ну, как бы, чтобы ее начать решать? Здесь как бы интересный момент. То есть, вообще, отсутствие субъектности как психическое явление, но вот такое у нас какое-то, не знаю, какое-то психическое заболевание общества. Вот, на мой взгляд, такое. Может, я что-то ошибаюсь, конечно. Но просто люди в большинстве своем не хотят решать задачи, которые могли бы решить в потенциале. То есть у них потенциал для решения есть, но они этого не делают. А представьте, если бы это был не 1% активных людей, а это было бы процентов хотя бы 10-15, и они бы между собой научились координировать свои усилия, Ну, то совсем другой мир бы у нас был. То есть нам бы просто многие проблемы нам бы были неизвестны, наверное, из тех, что сегодня вот присутствуют. Ну и отдельно тоже скажу свое такое мнение, что одна из самых печальных вообще таких выводов, один из самых печальных выводов на этом пути, это что у нас субъектность мужчин очень низкая. Это вообще прям какая-то такая... Казалось бы, мужчина должен решать все вопросы сам, должен исследовать постоянно окружающее пространство на предмет того, что его там не устраивает в этом пространстве. И постоянно как бы какие-то решения предлагать, опробовать, там, экспериментировать, что-то еще. Но большинство проблем у нас мужчин даже не замечает. Ну не только мужчин, это всех касается. Я имею в виду, что меня просто это волнует, как бы человека, который, допустим, там, хотел бы, чтобы у нас мужчины по-другому чуть-чуть ощущали себя в этом мире и по-другому пытались решить какие-то задачи. Вот. Ну и отсутствие субъектности, оно как бы такое, имеет свои корни, что ли, какие-то определенные. Ну, во-первых, это неспособность, вот, как я сказал, распознать фактор среды, который вообще, с которым нужно поработать. То есть это вот работать как раз по полной функции управления или в соответствии с полной вот этой вот схемой к проектному управлению у нас многие не умеют. Не потому что они хотят, а потому что они не видят проблему, которую они должны увидеть. То есть эта самая культура чувств почему-то слабо развита, что ли, или не развита совсем. Вот. То есть, казалось бы, если идти даже просто по современному городу, у нормального человека должно там такие красные лампочки загораться где-то в психике, вот каждые там три шага, что вот это вот здесь не так, здесь вот что-то влияет. Но большинство людей воспринимается как норму вообще, как естественное. Понятно, да, что есть такая поговорка, что как это было? Ад кажется раем для того, кто в нем родился, но как бы все равно здесь надо о чем-то задуматься всем. Вот. Я просто с вами делюсь своими мыслями, да, если может у кого-то что-то какие-то вопросы или несогласия, вы мне можете сразу возражать и говорить, что здесь какая-то это что-то не то. Ну и второй момент, то есть неспособность распознать фактор среды, с которым надо отработать. И второе, это отсутствие волевого ресурса, желания, веры в себя при отработке этого фактора. Даже если человек как бы видит какую-то беду, то почему-то чаще всего он как-то не знает, как с ней, что с ней делать, не верит в себя и вообще не готов начать эту проблему решать. Но здесь, на мой взгляд, как раз вот то, о чем говорят, например, Виктор Алексеевич, это отсутствие управленческой грамотности. Это наша беда сегодняшняя, потому что человек считает, что он ни на что повлиять не может. Но, как я сказал, допустим, за 3-4-5 лет можно такие вот уже информационные каналы создать обычному человеку, который занимается общественной деятельностью, можно создать кучу каналов, которые с одной стороны будут снимать обратную связь системы, а с другой стороны через эти каналы можно спокойно этой системе какую-то информацию передавать. То есть по факту заниматься управлением. Ну, какой пример приведу? Вот просто общественная деятельность, например, в составе Совета отцов у меня теперь появился прямой сотовый телефон губернатора, я могу ему позвонить туда. Ну, просто это факт. Хотя я этим не стремился это сделать, но такой канал появился. Вот. И также многие министры то же самое появились, какие-то там люди из администрации, еще кто-то. Просто один проект, который действительно там достойный и который понимается обществом и понимается необходимость таких действий, и существования таких проектов. И таких возможностей сейчас целая куча. Я просто призываю всех, если вдруг кто-то считает, что он не может как-то донести информацию до кого-то, это не так. У нас возможностей сейчас полно. Сейчас в информационный век сейчас можно достучаться до любого человека, прямо или опосредованно. Главное знать, что делать и как та система среагирует на ваше воздействие. Вот. Я еще сейчас буду краток, так маленько завершу, расскажу чуть-чуть о наших проектах. И вот самый такой интеграционный, объединяющий, финальный проект, который вот сейчас мы больше всего вкладываем своего времени и ресурсов, это вот организация Институт развития общества. Мне вот как раз ее подставили, чтобы я успел о ней рассказать. Вот. То есть это автономная некоммерческая организация, иркутская, подчеркиваю, которая создана в Иркутске, которая даже в названии написана, это организация содействия нравственно-этическому развитию общества. То есть, в принципе, там цель и смысл существования этой организации, он изложен. То есть там ничего даже больше выдумывать не нужно. То есть сама цель создания, она написанная, и миссия организации тоже понятна становится. Да? Вопрос Что мы делать можем, вот, исходя из, ну, точнее, в рамках существования такой организации, и что мы сейчас делаем? Я коротко расскажу там, о наших проектах текущих и к чему мы стремимся. Ну и, наверное, больше сильно не буду здесь. Ну, во-первых, мы создаем площадку для коммуникации и объединения единомышленников. Это одно из того, что сейчас здесь происходит, да, то есть нам вот захотелось, чтобы много благонамеренных людей собрались в одном месте и научились друг с другом разговаривать. И то, что вот Андрей Аркадьевич в частности делает на этой теме, ну, это, мне кажется, великое дело. То есть если мы сможем в одном месте собрать хороших людей, рассказать друг о друге, сказать о том, как, кто каким ресурсом обладает, ну, это хорошо. То есть мы в перспективе простроим какие-то связи, которые, ну, усилят друг друга, усилят всех нас. Вот. То есть мы создаем площадку для образования, то есть формирование базы знаний, навыков, компетенций. Это как раз развитие той самой управленческой грамотности и проектного мышления. Ну, про проектное мышление что можно сказать? Что один из таких, на мой взгляд, самых серьезных таких проектников и как это, идеологов проектного вообще мышления, да, с нашей стороны, у него такая есть мысль, что сейчас идей просто немерено. Сейчас у нас нет проблем с идеями. Вообще, то есть в современном мире нет проблем с идеями вообще. А с чем тогда есть проблемы? А есть проблема с теми командами, которые смогут эти идеи воплотить. Вот здесь у нас сейчас самая большая проблема. То есть у нас в людях проблема большей части. То есть любой взрослый человек, если дать ему там пустой листочек и ручку, он напишет столько идей, что человечество еще будет не одно столетие их пытаться там что-то с этим сделать. Вот. Поэтому вот наше время сейчас, на мой взгляд, характеризуется тем, что вот уже мы подошли к какому-то такому скачку, в котором можно новые идеи нового времени пытаться начинать уже внедрять. Вот то, что, собственно, о чем мы здесь на форуме-то и говорим. Вот. То есть мы хотим создать в Иркутске площадку, но в потенциале это не обязательно Иркутск, это может быть любые города. То есть сейчас же вообще нет как это, географической проблемы, сейчас есть интернет, сейчас есть средства коммуникации, мы можем до любого человека в этом мире достучаться за там какую-то долю секунды. То есть нам не обязательно всех как бы держать в поле там своего зрения. Хотя это очень хорошо. Хорошо, когда там люди друг другу в глаза смотрят и оценивают там взаимную компетентность и вообще могут поговорить. Вот. Ну и нам хочется научиться продвигать лучшие проекты вот в той социальной среде. То есть начинать эти лучшие проекты привлекать на свою территорию, развивать и давать им как бы шанс, ну, как бы проявить себя в лучшем виде. Вот. Ну какие проекты мы поддерживаем? Просто для примера здесь сейчас приведу. Вот что, все, что касается здоровья и сбережения. Да? Потому что каким бы мы хотели вообще видеть окружающий мир, наше общество, в первую очередь здоровым. Здоровым во всех смыслах, да, то есть и в психологическом, и в физическом, и в социальном, то есть это такое определение здоровья, три грани здоровья. То здесь, конечно же, вот то, что говорят коллеги, защита трезвости – это одно из первых, чем мы занимаемся. То есть, например, сейчас идет проект, я не знаю, кто не знает, что у нас сейчас в Иркутском районе есть очень мощный проект по внедрению вообще идеи трезвости. И я вот просто призываю, кто там, может, живет рядом или как-то имеет какое-то воздействие, чтобы всячески усиливали это направление. Вот у нас вот есть человек, вот Сергей, вот он сейчас занимается, например, проводит уроки трезвости, очень много проводит уроков трезвости в Иркутской области. И одно из направлений такого главного удара – это Иркутский район у него. И мы всячески стараемся его помочь усилить. То есть это вот как бы мы должны же взаимные как бы, усилия какие-то прилагать к тому, что хотим сделать. Если один человек будет там, два человека барахтаться в проблеме, то мы ничего не решим. А если у нас будет человек 20, 30, 40, то уже неофициальная власть, ни какие-то там запреты, ни даже установки идеологические, они не будут этому мешать, потому что нас будет много, и мы будем знать, чего хотеть. К тому же мы же не с плохими проектами идем, а мы идем с проектами оздоровления населения, мы идем с проектами развития мышления, мы идем с такими проектами, с хорошими, против которых, честно сказать, никто ничего не возразит и не может возразить. То есть если родительскому сообществу сказать, что мы хотим, чтобы ваши дети не употребляли алкоголь, наркотики или что такого, вы думаете, хоть один говорит против? Нет. Все согласны с этой мыслью. Просто нужны вот эти локомотивы, эти люди, которые будут это все нести. Вот. И здесь нам нужно просто взаимно усиливать друг друга. Вот. То есть внедрение здоровья сберегающих методик базарного. Мы тоже считаем этот проект очень важным и нужно сейчас его продвигать. Вот что касается моей личного, допустим, там, как бы, и, так, последней информации. У нас, например, мэр, заместитель мэра Иркутского района также согласился, что нам нужно такой класс создавать, и она сейчас ищет школу, в которой мы это будем запускать. Не знаю, там, насколько это быстро, но будем всячески стараться как бы ускорять. Вот. Ну и проведение различных мероприятий по укреплению здоровья детей и взрослых. Ну, это естественная тема, с которой надо работать вообще всем. Вот, вот наши как бы такие, какие-то там фотографии из наших мероприятий, даже не помню уже с каких. Вот. То есть это в основном, когда мы проводим беседы со школьниками, со студентами, с взрослыми где-то. Даже у меня есть, такой есть опыт проведения в силовых структурах. Вот, кстати, вот организация «Общее дело», у них есть договор с Росгвардией, например. То есть хорошая тема. То есть оттуда люди приходят, говорят, проведите нас, потому что это вообще направление как бы звучит как профилактика небоевых потерь у них. То есть хороший термин, давайте использовать. Вот когда общаемся со своими структурами, профилактика небоевых потерь. А почему? А мы говорим, а посчитайте статистику потерь вот от этих проблем, и вы поймете, что как бы еще непонятно, где мы больше теряем людей. То есть от чего мы больше теряем людей? От этих вещей или непосредственно там на линии боевого соприкосновения? Вот. Но также мы стараемся какой-то контент сохранять, записывать. И сейчас вот буквально, наверное, сейчас. Это, как сказать, проект последнего месяца. У нас появился сайт, на который мы всю эту информацию начинаем уже складывать, да, чтобы это все было видно, все наши мероприятия, все наши подкасты, которые мы проводим, все, что мы делаем. То есть у нас в Иркутске есть возможность записывать подкасты, записывать видео, то есть поэтому можем посотрудничать с тем, кто хочет какую-то свою позитивную, полезную повестку нести в жизнь. То есть у нас уже появились сообщества, которые к нам постоянно приходят, и мы сейчас видим, что аудитории у нас уже появляются. Нас уже спокойно пускают там в школы, приглашают уже. То есть у меня, например, сейчас заявок там, прийти в школе, провести урок трезвости или там что-то, ну, на эту тему поговорить. Ну, больше, чем я могу себе позволить там по времени это сделать. Вот. То есть, ну, содействие внедрению ЗСТ я сказал, это здоровье сберегающие методики, о них тут расскажут профессионалы потом. Вот. Просто мы как бы также активно стараемся содействовать со своей стороны, усиливать те проекты, которые нам нравятся, которые мы считаем полезными. Что? Ну, про радио я коротко хотел сказать. Ну, давайте упомяну, что у нас сейчас в структуру как бы нашей организации с недавних пор входит, например, Иркутский городской радиоканал. То есть это то самое проводное радио, которое раньше все видели в каждой квартире. Сейчас их сильно меньше стало, этих радиоточек. Но что нам это дает? В любом случае, у нас определенная аудитория есть, раз. У нас есть определенная инфраструктурная возможность появляется сейчас доносить информацию до больших аудиторий. И у нас есть зарегистрированные средства массовой информации под названием Иркутское радио. То есть это официально зарегистрированные средства массовой информации, которые мы можем задействовать в своей работе. Вот, по как раз продвижению позитивной повестки. Поэтому также предлагаю всем сотрудничество на этой почве. То есть мы можем посотрудничать где-то. Так. По... Угу. Ну вот я сказал уже, собственно, здесь, что мы стараемся представлять лучшие образовательные проекты в своем регионе. Ну и проводим, вот, начиная с прошлого, наверное, года, такие обучающие семинары, встречи. Ну, к примеру, вот я сказал про совет отцов, а вопрос, да, мы создали его, а что делать? Во-первых, нужно создавать мощную команду, которая будет разделять вот эти наши ценности, идеи и будет желать участвовать в этих проектах. Ну вот, например, у нас проводятся там образовательные семинары. Вот там вот один из них, по-моему, когда мы, например, собираем группу мужчин и рассказываем там о трезвости, и вообще для них это сначала дико, потому что, ну, это как бы срез просто активных людей. Но мы их вооружаем идеями трезвости, вооружаем идеями вообще необходимости участия в общественной жизни, говорим о том, что неплохо бы всем подучиться управленческой грамотности для того, чтобы более эффективно действовать и в своей жизни, и там... на окружающих людей, на окружающую систему. Вот. Что-то не туда. Ага. Ну и вот, собственно, Одно из основных направлений у нас, это сейчас, с которым мы стараемся активно работать, это вовлечение в активную общественную деятельность. То есть как раз мы выявляем тех людей, кто потенциально интересуется, ну, тем, чем он может быть полезен, ну и, соответственно, предлагаем набор проектов, в которых он может себя проявить. Например, вот у нас на территории есть активный человек, мы говорим, у нас вот есть и совет отцов, у нас есть возможность там работать через общественную палату, кстати, тоже член общественной палаты Иркутского района. Мы можем взаимодействовать с официальными структурами, есть короткий уже такой, ну, как бы это сказать, информационный такой проводок до них. То есть мы можем до них быстро достучаться, позвонить, сказать, что нам надо. То есть если кто-то желает какую-то свою инициативу проявить, мы можем этим, в этом посодействовать. И задача-то в чем? Задача в том, что, чтобы люди как раз становились более субъектными. Это то, о чем я говорил чуть раньше, да? Потому что есть очень хорошие общественники, которые... Очень хорошо, каждый там у себя в поселке, кто-то траву косит, кто-то детскую площадку убирает. Но как-то это вот оно не синхронизировано и не системно, и не сильно мощно, что ли, двигается. Поэтому мы говорим о том, что давайте будем вовлекаться в совместную общественную деятельность, усиливать друг друга, и давайте будем, собственно, менять этот мир к лучшему, так скажу, да. Так, ну что там у меня еще? Ну вот у нас, мы, это наше взаимодействие по линии Совета отцов, то есть мы собираемся и в муниципалитетах, и проводим какие-то образовательные занятия и, собственно, пытаемся создать ну, некую такую, некий такой семейный клуб, что ли, то есть людей, для того, чтобы в здоровом, трезвом таком сообществе было общение. Вот. Ну и для чего все это нужно? Это вот, собственно, такая глобальная цель, да, это вот она здесь указана. Это формирование кадрового потенциала страны. Для того, чтобы у нас появлялись люди, которые, а, субъектны, б, вооружены знаниями, объединены и как бы видят единую, большую, великую, общую цель. Вот. Ну и то, что я сказал, будем сильно рады сотрудничеству, да, которое может проявиться в разных таких видах деятельности. Например, может лично кто-то захочет поучаствовать в каких-то из наших проектов. Пожалуйста, приходите, будем разговаривать. Есть финансовая поддержка. Вот все наши проекты сегодня делаются ну, на таком, как это сказать-то, некоммерческом, что ли, ну, очень не для получения прибыли. Вот. Если, и также, если у кого-то есть инициативы для реализации, то, пожалуйста, мы просто, исходя из своего опыта, подумаем, как можно эту инициативу оформить в проект, и этот проект уже, чтобы начал работать и двигаться. Вполне себе тоже рабочая схема. Ну, у меня пока все из основного доклада. Если есть вопросы, могу поделиться, если это. Буду очень рад своим опытом кому-то быть полезным. Пожалуйста, вопросы к Ивану Николаевичу. В Иркутске можно обратиться, да? Конечно, конечно. В Иркутске можно обратиться, телефон мой написан. Просьба ночью не звонить, а в остальном... И женским голосом не спрашивать. Да, да. И, и женским голосом не говорить, потому что не всегда сам отвечаю на звонки. Да. Пожалуйста. Какие источники финансирования? Тут вопрос очень сложный. Потому что при покупке радио там были конкретные меценаты, кто был заинтересован, и это оплатили. Вот. При реализации проектов, например, общего дела, там денег нет никаких. То есть это то, что мы сами собрали сегодня, да, ну, этим и богаты. Вот. Поэтому сейчас что мы хотим сделать? Я так скажу, что вот сейчас на повестке дня у многих вообще общественных движений, у многих таких активных ребят стоит вопрос обеспечения ресурсами. Прямо на повестке дня висит. И здесь же тоже, как в любом подходе, ну, как, о котором я сказал, да можно посмотреть, а как вообще другие это делают. Это же как бы несложная тема. И вот какие-то организации, там, не всегда официальные, например, используют накопление, то есть создают фонды. То есть, знаете, есть такое понятие десятина, да, то есть ничего же в этом нету сложного. Десятую часть от чистого дохода в фонд выделять, и вроде как и семья от этого сильно не пострадает, и в то же время накопление ресурсов будет. То есть мы пробуем такими путями идти, пока получается где-то, где-то не получается, но во всяком случае сейчас мы уже эту стратегию как бы точно понимаем, что это может, что-то можно, что-то может заработать. Сейчас, ничего, да, пожалуйста. Вот здесь вопрос, да? Не, оно просто записывается. Там на запись идет. Вот так, спасибо. Так, не понял. Да. должна поддержать. Тут какая-то дистанция должна быть специальная, да? Здравствуйте. Так, что-то не работает. А, все работает. У меня вопрос, вот откликнулась такая история по поводу мотивирования и привлечения, ну, как сказать, отцов или простых жителей какого-то там поселка, к примеру, дома, для того, чтобы проводить какие-то общественные работы. Я сам сталкивался несколько раз с такими вещами, ну и как, там одна попытка у тебя была, вторая, ты как на какой-то там силе вере сначала идешь, а потом в какой-то момент ты, ну, в какой-то такой момент, что руки немножко опускаются. То есть вы исследовали этот момент, то есть вы просто, как вы... От того, что не приходит, вы как-то пришли к тому, что людей стало больше, и они стали приходить? То есть какие-то исследуете эту область? Или вы все-таки сколько пришло, столько пришло, с тем мы работаем? Ну, здесь, как я сказал, да, то есть социальная активность у нас сильно низкая у людей. Это прям вообще видно отовсюду. Но да, я просто приведу пример, как можно создавать, как уже отработанный в Иркутске, пример, как создаются советы отцов. Вот я просто скажу, подумайте, ну, будет вам полезна такая, ну, история или нет. То есть есть прямо готовый алгоритм, уже написанный на эту тему. То есть как это делается? Проводится первое собрание в школе, общее. Вот просто собрали всех, кто есть, короче, на этом пляже. Просто вот идет объявление, общешкольное родительское собрание. Дальше объявляется о целях, о том, что для чего вообще такая организация, структура может быть полезна. И после этого еще, как вам сказать, нужно будет второе собрание проводить обязательно. То есть, потому что, допустим, как я сказал, вот есть... 1500 мужиков, чтобы их собрать хотя бы с каждого класса по одному активному, как вы думаете, что надо сделать сначала? Надо сначала сказать женщинам, потому что они активны, пригоните-ка туда своих, у кого-нибудь одного мужика активного хотя бы, с одного класса, одного мужчину. То есть вот, на самом деле здесь через женщин идет заход и управление через женщин, потому что мужики сами не пойдут, а когда их там застыдят или им прикажут, что и то бывает, они идут активнее. Вот. И вот получается, что мы такое делаем, настроили воронку двухэтапную, то есть два собрания. И после двух собраний со школы выкристаллизовывается 5-6 человек. Но здесь опять нужно понимать, что должна быть, вот на этом этапе возникает структуризация деятельности, да? То есть надо обязательно административный какой-то вот настраивать механизм. То есть кто-то должен следить, составлять план там, встреч, план работы. То есть каждый должен, допустим, из этих людей вовлечься в какую-то деятельность. Потому что если не будет деятельности, и он не почувствует себя ценным в этом движении, то здесь денежной мотивации нет вообще. Если человек должен пройти несколько таких вот, ну как, энергетических таких, не знаю, мероприятий, что ли, от которых он почувствует кайф, что называется. А это вот бывает, это сначала непонятно, от чего можно там удовольствие получить, а там, когда вот ты делаешь полезное дело, тебе за это благодарны, и ты видишь, что кроме тебя никто это не может сделать, то тогда вот энергия, она приходит в этом плане. Нет, это понятно. Да. Да. Все записывается. Все записывается. И кто надо, все слышит. Вопрос у меня был в другом. Вот первый год вы попросили собраться людей залить каток. Во второй год у вас пришло 100 человек залить каток? Или также 2 человека приходят? Нет, у нас приходит плюс-минус та же статистика. Но она чуть-чуть прирастает, если мы постоянно показываем всем деятельность. Сейчас же есть инструмент координации всей популяции. Да? То есть можно в группе что-то писать. Если это интересно, то люди все равно будут реагировать. Но опять-таки, как вы это будете это делать? Я как бы исследую, какие... Там же мотивации нету финансовой, да? Да-да-да. Я какой-то другой мотивации исследую. То есть... Приходит 5. А как нам скачать? Нет, у вас тоже пока вот за этот опыт работы не было такого, что мы скачем за год с 5 до 100. Нет, такого, 100 я скажу, такого скорее опыта, всего, это не получится. Пока такого инструмента нету тоже. Группа увеличивается при том, что если будет эта группа постоянно что-то делать, это будет постоянно востребовано, и будет кто-то эту группу хвалить. Тогда там вот люди, какая-то часть там растет. Если этого нету, то... Она либо в лучшем случае прирастает на одного человека в год из 100 возможных, вот, либо остается на том же уровне. Пожалуйста, Геннадий Семенович. Лена, сейчас, секундочку, микрофон вам дадут. Последний вопрос. Следующий, прошу. Спасибо. Как раз недавно было обнародовано заявление президента о том, что будущий кадровый потенциал наш – это участники СВО, которые прошли действительно серьезные испытания моральные, но они же, как уже министр здравоохранения заявил, практически все нуждаются в реабилитации после боевых действий. Плюс к тому, ведь далеко не все имеют опыт управленческий. В то же время еще Сталиным была создана система повышения квалификации партийных кадров. Были институты при областных центрах, которые людей от сахи, буквально от станка, за считанные, ну, говорится, месяцы готовили к управленческой деятельности. Возможно ли сейчас создать комплексную такую структуру, которая бы участников СВО готовила в психофизиологическом плане к управленческой деятельности и по квалификации? По аналогии с Институтом повышения квалификации партийных кадров советских времен сталинских. Неприятно, что вы мне задали этот вопрос, если честно, на самом деле. Но здесь я просто свое мнение выскажу, да. Конечно, возможно. Вот все же зависит от людей, да, кто принимает решение. Но вопрос, а кто вообще эту задачу понимает? Кто понимает, что нужно, кроме официального менеджмента, да, как вот Андрей Аркадьевич говорит, нужно преподавать что-то другое вот этим людям? У нас же понимание вот в структурах, оно очень низкое. Там, ну, там процент вот примерно тот же, что от активных наших общественников, ну, тех, кто это понимает. Остальные просто функционеры, к сожалению, пока. Но при этом структуры работают, и наша эта задача, вот почему я говорю про общественную деятельность, что я хотел разобраться. А мы можем им давать вот эти, ну, посылы, накидывать посы, с которых официальные органы потом будут дальше работать. Вот если мы им постоянно будем на площадках говорить, что управленческая грамотность и, ну, допустим, какой-то правильный подход, правильной теории, использование правильных теорий просто необходимо, то они в какой-то момент просто обязаны будут этим заняться, когда давление будет, ну, максимально. То есть уже они не смогут его просто отработать. А ты еще ссылаешься на Владимир Чалин, есть такая партия. Форум Левадия. Пожалуйста. Все. Сергей, последний вопрос. Да, я тогда не вопрос, а поделюсь опытом. У нас тоже был кружок моделирования будущего, в котором потом остались я, Наташа и Марина. Вот. И мы поняли, что совет отцов – это совместная вето, да, как бы, то есть лучше тогда совет, совместное ведение раз. А будущий модельный кружок, когда создали, тут уже вопрос половой отпал, да, как бы, женщины, мужчины, и плюс ко всему появилось конкретное действие, да, то есть мы моделируем будущее, а девчонки думают, что это будущих моделей, тоже им интересно. Да. Ну, товарищи, спасибо за внимание, мои контакты есть, если кому-то будет интересен опыт, подходите, буду рад. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич.